Заставка. Vivendi Entertainment представляет. Город. Вид с моста на другой мост через большую реку. Мосты. Едет машина. Мужчина в коричневой кожаной куртке садится в такси. Одновременно в такси садится еще парень. Друг, нам с тобой по пути. Только слышишь, ты подкинь до Уильямсбургского моста, а потом я в Бауэри. Хорошо? Договорились? Да, проедем две остановки. Да, Чембер-стрит и едем потом по налево. Нет, туда не надо. Только Чембер-стрит. Если по Рузвельта, мы там обязательно... Если по Чембер-стрит, 20 минут лишних. Ладно, едем по Рузвельта, быстрее тогда... будет, пожалуйста. Хорошо, тогда быстрее слышишь, будет. Мы можем доехать до Эстбаунда и потом повернуть на Чемберс. Да нафига, я не понимаю. Бликер, парни, едем по Бликер. Нет, мы едем в одно место, а Бликер, это же на час дольше будет. Это даже смешно. Зачем так? Давайте-ка вон из машины. Нет, секунду. Давай, кончай, мужик. Ну давай, поехали. Ну почему уже? Мы с другом должны ехать в Бликер? Слушай. Ну-ка, вон, быстро! Нью-Йорк, я люблю тебя. Как дела, милая, это я. Прекрасно, думал о тебе. Парень в шляпе идет и говорит по телефону. Да, ты мне сталкивается с солидным мужчиной, у которого волосы зачесаны назад. Я тоже скучаю. Готово? Да, и я полон сюрпризов. Он вытаскивает из почтового ящика доллары и уходит. Наклонился к фонтану, чтобы попить. Замечает справа в будке вспышку. Там внутри девушка фотографируется. Он видит ее стройные ножки и немного красного плаща. Он направился за ней. Она зашла в кафе. Он следом за ней также в кафе. Он видит, как на столах подняты стулья. Пардон. Excusez-moi, мадемуазель. Он подошел к ней, к бару, и подкинул Это ей ваш. Мобильный. Наверное, из сумки выпал. Он лежал возле раковины. Как мило с вашей стороны. Как вас благодарить? Я не буду против, если угостите. Да? Чего хотите? На ваш выбор. Два джин-тоника без льда. И как это я могла потерять телефон? Вы бываете здесь? Ну да, иногда. Слишком часто. Долгая история. Расскажите, у меня время есть. Я видел папочку только однажды в жизни. Вот здесь. Когда я поселился в животе у мамы, она ему не сказала, она исчезла. У нее всегда было полно парней, она их всех меняла, потом бросала. И каждый раз оставляла себе какой-нибудь сувенир. То книгу, то кольцо, то картину. От папочки она оставила меня. Я стал сувениром. А перед смертью она дала мне его имя, номер, и мы договорились повидаться здесь. Я сказал одно слово. И какое? Папа. А он дальше? Закуривает сигареты. Я твой подарок от мамы. Спасибо. Я неслышно вхожу в твою комнату каждый день. Я тебя вижу, но молчу. Боюсь даже взглянуть на тебя. Детка. Ты говоришь, я сильный, я говорю, ты добрая. Ты спрашиваешь, куда я? К ним подходит мужчина. Его волосы зачесаны назад. Трогательно. Слова этой песни. Дай сигарету. Индия? Вроде японские. Китай. Китай. Шэшэ. Уацу. Букапу. Энхуаябу. То есть, спасибо. А третий? Бен встает. Мужчина жмет ему руку, и парень хочет уйти. Представляешь? Правда? Молодец. Спасибо. Гарри, рад знакомству. Бен. И как ты, Бенджамин? Я Бен. Ладно. Был очень рад. Ну, я пойду. А ну, сядь. Сядь. Садись. Мы знакомы? Возможно. Знакомое лицо. Нью-Йорк – это большая деревня. Ты учишься в универе? Хочу. Я там преподаю. Я хороший препод. Ты отличный. Спасибо. Так кто же ты? Вор. Мог бы. Очень смешно. Мог бы быть, буду. Быть или не быть. А я тоже воровка. Пыталась свистнуть тебя у жены, и ничего не вышло. Можно Бен счёт? Отходит. Бумажник потерял. Да, потерял. Это твой? Ух ты. Да, это мой. Мерси боку. Без денег? Я тоже потерял бумажник, но деньги ко мне уже вернулись. А юноше никак нельзя без кэша. Побалуй себя, мальчик. Ты потерял бумажник? Вместе с моими фото? Фото? Как я мог? Как ты сумел? Я всего лишь 5 минут как сфоткалась. Сегодня ты сплошной сюрприз. Даже без кольца. Бен, ключи. Он ударил ногой по почтовому ящику. Оттуда вылезла фотография этой девушки. Бен! Погоди! Девушка входит пришла, в офис. Ривка. Мужчина, Аровидей. Который рассматривает под увеличительным стеклом что-то. Я приехала в город только по этому делу, так что не тормози. Мой клиент очень торопится, а я сейчас готовлюсь к свадьбе, так что мне некогда, но дело прежде всего. И за кого ты выходишь? Его зовут Хайм. Хайм, он так влюблен. Где же мое приглашение на свадьбу? А ты меня на свою пригласил? А, я бы тебя позвал. 25 лет я торгую с хасидами, и ничего о них не знаю, а они не знают о джайнистах. Чистый бизнес. Мы не заходим к вам для болтовни. Пока ты смотришь, мне надо поесть. Извини. А индуистам тоже нельзя мясо? Нет, мы не индуисты. Мы джайнисты. Индуизм слишком материалистичен для нас. Ни мяса, ни рыбы. А вам чего нельзя? Свинины, ракообразных. А чего еще? Лука и чеснока. Он открывает металлический термос. Помидоров, корней. И ничего неосвещенного. Ничего острого. От пряностей чувство возбуждается. Она сидит за прилавком в ювелирном магазине. Они как китайцы только и делают, что набивают пузо в ресторанах. Потому их в нашем бизнесе и нет. Как верить человеку, который ест, что попало? Это не важный товар. Надо как минимум 20% скинуть. Сколько? Сколько за все? $510. 550. Это много. Вэй, много. Дам. 480. Зачем ты это со мной делаешь? Мои дети плакать будут, потому что после дел с тобой у меня не будет денег на еду. Я не могу подниматься. 540. Детям придется посидеть на хлебе. Я позвоню клиенту. 530 долларов. Клиент сказал, это много. Нет, не сказал. Я знаю, ты понимаешь гуджарати. Потому и соврал. Конечно, я понимаю гуджарати. А ты знаешь идиш. Я говорила с автоответчиком. 520. Подарок на свадьбу. Мазл. Прости, я не могу пожать руку. Из всех мужчин могу касаться только мужа. Мазл. Мазл твоей свадьбе. И мазл дюжине твоих будущих детей. Она замечает Спасибо. Фото, что висит сбоку. Это твои дети? Минеш и Пареш. А где жена? Она сейчас неважно смотрится на фотографии. Ой. Год назад она решила, что ее брак был грехом. Теперь она в Индии. С побритой головой, с китайца и просит милостыню. Но это моя жена, и я ей поклоняюсь. Не переживай. Не только она сейчас лысая. Я себе побрила утром голову перед завтрашней свадьбой. Это парик. Вай, но что плохого в женских волосах? Скажи, почему вы их бреете? Они хотели их обрезать в свадебную ночь. Я их послала. 25 лет они росли. Обрилась я 10 минут. Теперь, до конца своей жизни, я буду носить чужие волосы. Ты можешь одеть волосы моей жены прямо сейчас? Как это волосы твоей жены? Большинство женских волос в Америке из индийских храмов. Когда женщина отдает свои волосы Богу, их можно продать на западные парики. Девушка снимает парик. Она лысая. Он нежно обнимает ее за голову. Зачем мы все ждем Мессию? Зачем мы ждем Малавира? Твоих глаз достаточно, чтобы последняя надежда умерла. По дороге идут четверо мужчин в черных костюмах. Они пришли на торжество этой девушки. Все они танцуют и веселятся. Мост. В машине едет мужчина из ювелирного магазина. Ривка! Ривка! Ривка! В машине едут женщины с темными длинными волосами. Да это же Даби Туре. Да, вы его знаете? Да, на самом деле я оттуда. Я родилась в Мали. Здорово. А я гаитянин. Да, да. Но очень люблю музыку Восточной Африки. Ну что, сестра, куда едем? Куда угодно, я хочу поснимать под твою музыку. Можно? Да, никаких проблем, поехали. Спасибо. В такси подсаживается снова тот мужчина в кожанке. Ой, я... простите. О, вот это вторжение. Эй, погоди, куда тебе надо? Да, на другой конец города, в Ист-Сайд. А, и там я тоже поснимаю. Ну что, поехали? У него? О, огромное спасибо. Да ладно. Девушка снимает на камеру вид из окна. Парень дома в футболке и трусах. У него в комнате очень много вещей и мало места. Стоит несколько музыкальных клавиатур. На столе компьютер, чуть дальше большой телевизор. Можно и так сказать. Послушай, он мне оставил сообщение насчет твоих музыкальных тем. Кто? Абара, твой режиссер. Да, а какие номера? 5, 7, 8, 12, 13. Ага, понял. А что он сказал? Он от них в ярости. Надо переписать. Почему? Он не сказал. А, да. А ты что думаешь, Камила? Может, поговоришь с ним сам? Да. Я позвоню. Привет, Камила. Я твой любимый сталкер. Он идет по улице в клуб. Поговорил. Он говорил. 2 часа про всяких композиторов. Вагнер, Брамс, Густав Малер, Чайковский, Достоевский. Достал в конец. Достоевский не композитор. Ты в порядке? Как никогда. Чудесно. Продиктуй свой адрес. Абара хочет кое-что тебе немедленно отправить. Неужто? Погоди. А, он в телефоне. Ты знаешь, я полный идиот на адреса и телефоны. Помнишь мою подружку? Ага. Я забыл про ее день рождения, и мы с ней расстались. Ты это заслужил. Возможно, но в результате я теперь один, может, поужинаем? Тебя лишили сна, Дэвид. Нет, меня Камилла лишили. Мы закажем Балтазар как блюдо и, может быть, пастис на десерт. Если ты не выполнишь заказ, то станешь безработным. Дай мне свой адрес. Алло. Привет, ты забрал книги? Я их оставила под дверью. Стой, стой. Он снова ты дома, играет на клавиатуре. Ты не позвонила? Он пошел взять книги, которые лежали под его дверью. Что это за фигня? Вы говорили с ним о Достоевском. Прошу прочесть. Он сумасшедший? Мне их что, читать или сразу сожрать? Хорошо, тогда соединю тебя с Абарой. Поговорите сами. Он уже на улице, с книгой в руках. Он сказал просто «прочти, Дэйв». И не пытайся отскочить на Википедии, читай все. Класс. И вот мы в Централ-парке с братьями Карамазовыми. Тут 800 страниц, я на 22-й. Да. Будь здоров. Спасибо. Что? Что случилось? Я напротив Дакоты. Джон Леннон был моим богом. Ты знаешь песню «Мама»? Да. Я ее услышал еще в детстве. Он сделал фотографию себя на фоне здания. Я послал тебе снимок. О, боже. Рядом с тобой это Джон Леннон? Что? Я пошутила. Я даже не представляю, как ты выглядишь, Камила. Пришли свой снимок? Нет. Ни за что. Так вот ты какая. Он дома. Спит на полу на подушках. Вы позвонили Камиле. Оставьте сообщение после сигнала. Тут 1784 страницы, и на одну уходит 4 минуты. Ночь. Он спит, ему звонит телефон. 1784 страницы, умноженные на 4 минуты, получается 7136 минут или 118 часов. То есть 4,95 дня. А это получается почти 5 суток без сна. Это невозможно. Я спрыгиваю. Это все. Прощай, Камила. Алло? Пожалуйста, оставьте сообщение после пип. Привет, Дэвид. Это Камила. Знаешь, когда Достоевский писал «Игрока», он подписал контракт с издателем, что сможет сдать рукопись через 26 дней. Он справился, но только с помощью молодой стенографистки. Эта девушка осталась с ним и помогала. А позже они поженились. Правда, здорово. Так он нашел себе жену. Я прочитала всю эту историю в предисловии к «Преступлению и наказанию», и вот что я подумала. Это могло случиться и с нами, так что я подумала прочесть все эти книги вместо тебя. А потом рассказать, тогда ты смог бы сосредоточиться на музыке. Если ты, конечно, согласишься. А если не устраивает, то давай забудем, и ты спрыгнешь. Но если хочешь, открой эту дверь. Открыть эту дверь? Он открывает дверь. Там стоит девушка Тамила, довольно симпатичная. Преступление и наказание. Ну что, тогда договорились. Значит, мы поженимся? Мне столько надо прочитать. Привет. Я Камила. Привет. Я Дэвид. Женщина с фотоаппаратом сидит на окне и снимает вид. На улице поток людей. Она снимает это. Девушка в парике сидит на набережной. К ней подходит ее муж, и они уходят. Девушка закуривает сигарету. К ней подходит мужчина и подкуривает ей. После этого отходит чуть. Спасибо. Какая это была мощная, интимнейшая. ситуация, а? Что, интимная? Ну, сейчас. Мы... Общий огонь. Это ведь так интимно. Вы думаете? Конечно же. Вы понимаете, о чем я? Наши ладони вместе. Я смотрю на вас, и вы так медленно приподнимаете лицо, глаза встречаются. Вот, вот. Это было мощно и интимно. Надо же. Я прям как голая. Я так и действую на женщин. Ну, нет, нет, нет, не на всех, конечно, но так уже бывало. Так что вы не бойтесь. Я не сомневаюсь. Угу. А вы так не отмахивайтесь. Мы вместе пережили эту мощную алхимию. А это не пустяк. С такими вещами не шутят. Послушайте, я просто прикурила сигарету. А, так да, что да, расслабьтесь, да, да, да, пройдитесь. Ну, конечно, конечно. Да. Может, как-нибудь позже? Да, но позже может и не наступить. Вот так, а такого шанса больше не представится, и этот момент не получится уже вернуть. А если я скажу, что замужем и счастлива? Да, но тогда где он? А? А? Оставил вас на улице одну, без зажигалки, я не верю. Но он не курит и... А. Но вы его любите? Да, а что? Да, да. Он просто бросил вас смертельно тосковать, страдать и умирать, а он при этом типа любит, да? Лично я его не уважаю. Не уважаю, и все. Я считаю, он трус. Он эгоист. И уж простите, но я думаю, что этот тип когда-нибудь откроет свою истинную суть, и он окажется просто кошмарным выродком. Я только что это почувствовал. Прямо сейчас, вот в этот момент. И думаю, что я отважусь вам сказать, что вы поставили не на того... Не знаю, что вы там придумали, но я скажу. Да? Мы с вами еще не друзья. Да нет. Нет. Ну, правда? Мы они болтают огонь, на ночной, да? улице среди огоньков. Как сказать? О, послушайте, ведь я вам нужен. Вы проходили и увидели меня. Мы разделили огонь, столкнулись с тысячи микроскопических молекул, проникли в мозг и разожгли в нас пламя сексуального желания. Да, я вас совсем еще не знаю, но как же это романтично. И я настолько рад, что вы тут оказались, что я теперь открою свою маленькую тайну. Я из мужчин, кто может открыть в женщине источник ее вечных наслаждений. И я это сделаю для вас. Вы так добры, благодарю. Мне это приятно, и вам тоже будет, да. А как вы узнали, что я источник не открыла? По манере держать сигарету. Слегка вверх и жестко. А вам бы надо опустить ее пониже, держать ее вот здесь. Это куда удобнее, спокойнее. И если держать вверх и жестко, то ваше тело все напряжено. Нервы натянут. И вагина такая зажатая. А мне, вы знаете, давно знакомы дивные приемы расслабления вагины. И это может быть вам интересным. Так что готовьтесь. Ведь вся суть в подготовке. Сначала мы слегка пройдемся, недалеко, всего пару кварталов до моего жилища. Мы прогуляемся, и я расскажу вам пару элегантных анекдотов, немного скабрезных, немного глуповатых. Ну а потом мы выпьем с вами по стаканчику другому бургундского. Она улыбается от его истории. Да, мы разогреемся в смеси нежной романтики и эротизма в моем просторном лофте. Потом я... Вас разоблачу, а вы разденете меня. Мы станем голые лицом к лицу и поцелуемся. Я думаю, что поцелуй — это путь, сладкий путь к кайфу. Потом, быть может, мои пальцы пробегут по вашему затылку, не грубо, очень нежно, словно вы маленький котенок. А затем мои руки будут соскальзывать все ниже, словно нащупывая и массируя кожу. О, клитора, что лишь повысит ваше возбуждение. А в это время я буду шептать вам в ухо нежные стихи. И вся кровь вашего тела прильет к влажным внутренним стенкам. И мои пальцы беспрепятственно проникнут внутрь. А вы актер? Или что-то вроде того? Вы актер? Нет, я типа писатель. Так вы типа писатель? Да, типа. А вы чем занимаетесь? Я шлюха. Вы... Что? Что вы имеете в виду? То, что я сплю с мужчинами за деньги. Угу. И если я захочу... Вот визитка. Там мой номер телефона и веб-сайт. То есть вы... Значит... Пятницу плохо. Суббота и воскресенье заняты. Уикенды. Избегайте уикенда. Она ушла, погладив его по щеке. Надеюсь, вас еще послушать и снова разделить интимные моменты. Козел. По ночным улицам проезжает машина. Мимо этого парня. В центре Нью-Йорка 759 парень входит в магазинчик с маленькой собачкой. И около уже 600 день. Продавец, мужчина, подходит к нему. Он взрослый мужчина с серьезным видом. Один из них изменит мою жизнь. Задницы. Они опять проиграли 2-1. За что им только платят? На, вот, держи. Слушай, мне говорили, ты уже расстался с той своей девчонкой. Сочувствую. А выпускной? Как будто и другие еще будут. А их больше не будет никогда. Ни сейчас, ни потом. Она потаскушка, да? Палач юных сердец. Да она просто ведьма какая-то, ничтожество, да? Да все в порядке. Мы просто погуляли пару месяцев, и больше ничего. Я что решил? Я помогу тебе. Иди сюда. Ты должен видеть. Он показывает фотографию молодой это красивой моя девушки дочь, парня. И ты поведешь ее на бал. Так будет правильно. Ты ведь не будешь против? Не-а. Я был тогда 17-летним Фрэнку подъехала длинная черная машина. Но знал, что эта ночь будет счастливой. Привет! Мистер Риколи! Просто Фрэнк. Я... Хорош. Спасибо. Из нее вышел парень. Его лицо резко изменилось, когда он увидел, что девушка выехала на инвалидной коляске. Ты верни ее до полуночи, ей надо принимать лекарства. Лимузин вечером подъехал к балу. В узком коридоре идет парень с этой девушкой на коляске. Им навстречу идет что пара. Что случилось? Это моя девчонка. Привет. Привет. Прости. Я пришла с Гилом, он с кинофакультета. О, это классно. Мы все тут классные, конечно. А, кстати, как там у тебя с ухом? Ухом? Лучше. А кто с тобой? Добрая фея. Да, да. Она так мечтала поехать на бал, а все мечты должны ведь сбываться. Они въехали на бал. Все на них обращают внимание. Давай потанцуем. А, может, лучше поболтаем? Давай потанцуем. Все танцуют. Они тоже в центре танцпола. Это мой лимузин! Ты на своих колесах! Пройдемся домой через парк. Через парк? Спасибо. Мне понравилось сегодня. Они вместе сидят на парковке на лавочке. Ну, а тебе уже пора домой. Я же фея. Я даже не знаю, что бы сейчас загадать. Давай, сними с меня трусики. Давай. Ну вот. Она повисла на дереве. Парень небрежно подошел к ней и снял трусики. А теперь снимай брюки. Быстрее. Он взял ее за ноги. Давай. Иди ко мне. Хватай за ноги. Вот так. Утро. Она просыпается на траве. Он бежит с коляской к ней. Уже утро. Вот же, блин! Вот урод. Простите, я так виноват. Эти конченые снова проиграли. Теперь уже 8-7. 8-7! Янке нужен новый питчер. Па, я здесь. Привет, милая. Слушай, я правда тебе очень благодарен. Немного таких юношей осталось в этом городе. Ну, мне было приятно. Девушка встала с коляски и пошла на ступеньках домой. Да, эти актриски меня доведут. Актрисы? Когда она играла Хелен Келлер, 2 недели проходила с повязкой на глазах. Ну, чтобы в роль вжиться, у той был нос поломан. А теперь нашла роль в этой, как ее, «Жизнь в разную», что ли? В общем, по 20 часов в день ездит в кресле. Площадь Централ Парка – 843 акра. Это 6% площади Манхэттена. Сидит на той лавочке, где они были вместе. В Нью-Йорке проживает 127 тысяч драматических актрис, почти 2% населения. В ночь моего выпускного бала эти два элемента слились, чтобы одна прекрасная мечта стала реальностью. Господи, как я люблю Нью-Йорк. Баскетбольная площадка. Парни играют в баскетбол. Через решетку за ними наблюдает девушка. Один из них подходит к девушке. Парни, я сдох. Улыбчивый блондин. Все. Что, это тот парень, который ворует кошельки. Спасибо. Привет. Привет. У тебя сейчас сердце выскочит. Да ничего. Знаешь что? Постой минутку. Я попрощаюсь. Чувак. Это тебе. Тренироваться надо больше. Я тренируюсь. Ну? Можем идти? Ты классный. Да? Да. Тогда идем. Зачем я согласилась встретиться? Я помню, что давала ему номер. Но женщина едет в троллейбусе с серьезным лицом. Она размышляет. Да, это было в баре. Я даже не подозревала, что мы окажемся у него дома. Глупо. Зачем я это сделала? И почему я себя так вела? Она улыбается. Сегодня выпью с ним пару стаканчиков. Я не буду спать с ним, не хочу. Я правда не хочу. Черт, ведь я же не собиралась к нему ехать. Когда он присел рядом, стало очевидно, что мы совсем разные. Это ведь ясно. А так как искра не проскакивала, мы принялись бессмысленно болтать, а потом, не понимая, что случилось. Зря я связался с этой девушкой. Что я сказал? Какая она девушка? Парень в кожанке идет уже в другом наряде по ночному городу. Он вспоминает секс с этой девушкой. Необычная поза. Полгорода. Зачем мне все это? Да, она красивая и с великолепным телом, а еще она едет, размышляет, вспоминает. Напилась она, что ли? Я ничего о ней не знаю, да и нужно ли это? Я что-то сам себе надумал или просто не удержался? Нет, нет, нет. Дело в трусах. Они мне вечно трут. Но как же это было сексуально. Суперсекс. Я попал, как в фильме Бертолуччи. Да что со мной? Чего я так разволновался? Это смешно. Пора ловить такси. Нет, еще слишком рано. Черт. Надо закурить. Не думаю, что я тогда напилась. Хотя утром зубы были красными от вина. Вряд ли он был очарован, когда я в баре стала жаловаться ему на жизнь. Неудивительно, что он так оживился дома, когда я наконец заткнулась. Да, до утра и слова больше не сказала. Нам было хорошо, но все это бессмысленно. Было бы здорово ограничиться сексом, но обернулось совсем по-другому. Что-то случилось, непонятно как, но мы с ним уже вовлечены в игру. Вот что надо сделать. Выпить немного и все ему сказать. Пусть он поймет, что с нами приключилось. Ничего. Черт, я ненавижу это окно. Зачем мне видеть внутренности метрополитена? Мне просто плохо от этого. Скорее бы доехать. Ему перебегают дорогу такси. Привет, мне Джеймисон. Спасибо. Зашел в бар, и бармен налил ему стакан. Он выпил еще и еще, вспоминает тот секс. Девушка вышла. Он вышел из бара. И одел шарф на шею. Вспоминает, как это было. Как он ее гладил. Стоит и курит под баром. Ловит такси. Открывает дверь, но замирает, затем закрывает. Он не садится в такси. Девушка подошла к нему. Они замерли. Вместе сели в такси. Целуются на заднем сиденье, пока машина везет их по ночи. Девушка с камерой сидит в баре, пьет алкоголь. Ее камера направлена на окно. Рядом садится тот мужчина, который подкуривал шлюхе сигарету. Прошу. Спасибо. Она встает, оставив камеру. Вы оставили... Да. Я посмотрю потом. Он выходит на улицу и становится перед витриной. Показывает страницы своего блокнота на камеру. Спокойной ночи. Утро. Потолок машины, за окном день. Пожилой усатый мужчина смотрит вперед. Он обслуживает лифт для девушки, которая уехала вниз. Благодарю. Я хотела другой номер. Девушка в номере отеля. Мне не нравятся окна на улицу. Этот шум. Инвалид-консьерж несет ее вещи наверх. Я могу нести багаж сама. Это моя работа. Тут хорошо. Они пришли в другой номер повыше. За окном дорога, которую укрыли машины. Когда на улицах тихо, мир спокоен. Это же не снег. Вы не американец? Нет. В этом отеле американцев немного. Именно этим мне парень с отчаянным видом смотрит на женщину. Его глаза немного покраснели. Да. Ну, надеюсь, вам здесь будет комфортно. Звоните, если что-нибудь понадобится. Здесь нет цветов. Возможно ли доставить мне цветы? Фиалки или... Я обожаю фиалки. Я не прошу вас покупать их специально, если у вас их нет. Уверен, я смогу их найти. Стучит этот парень, в его руках фиалки. Войдите. Как вам удалось? Это было нетрудно. Вы попросили, и я принес их из холла. Надо же! Вам нравится? А... Невероятно. Ну, теперь вы счастливы. Эти фиалки дожидались вас. Я способен на любые чудеса. Не сомневаюсь. У него из носа пошла кровь. А, что с вами? Идемте. О! Она ведет его в коридор на кушетку. Вот, возьмите. Идемте. Садитесь. Голову назад. Вам очень больно. А как ваша спина? Посидите. Он ушел, пока она отошла куда-то. На кровати она оставила конверт. Женщина в белом платье, с букетом фиалок в руках. Она открывает дверь. У меня для вас сюрприз. Можно? Он входит и завозит столик на колесах. Там шампанское. Тайна фиалок раскрылась. Мой отец, он управляющий в этом... отели. Он очень рад, что вы сюда вернулись. Он ставит бокалы. Женщина стоит и держит дверь. И он неоднократно слышал вас в Париже. Поблагодарите его. Я так хотел побывать в Париже. Открывать бутылку? Почему нет? Он открывает бутылку, пока женщина выпейте подошла ближе. Я не... Пожалуйста. На лице парня улыбка. Он наливает напиток в бокалы. Они сидят на диване перед окном, на котором развивается белый тюлень. Они пьют шампанское. Санте. Вы так печальны. Молодым нельзя так грустить. Вы еще поете? Нет? Никогда. Жаль. Мне так хотелось вас услышать. Вы тут замерзнете. Я сейчас. Да? Он, хромая, подошел к окну. Как вам не холодно? Просто не представляю. Вылез через него и прыгнул. Женщина в растерянности не успела. Окно осматривает пожилой усатый мужчина. Простите, но я ничего не увидел. Вы что-то видели на улице? Вы позволите закрыть окно, мадам? Очень холодно. Да. Закройте окно. Управляющий очень рад, что вы вернулись в наш отель. Он вспомнил вашу страсть к фиалкам и надеется, что вам понравилось. Он ваш давний поклонник, мадам. И он неоднократно слышал вас в Париже. Да. Поблагодарите его. Такси. В машине едет полный мужчина с седыми волосами и седой щетиной. Таксист говорит с ним, но тот молчит. Вы художник? Вы пишете? Я видел краску на ваших руках. Угу. Я тоже художник. А это ведь на всю жизнь, да? Таким, как я. Это занятие очень нравится. Вы долго здесь прожили? Здесь непросто. Я всюду что-то вижу. А вы? Всегда. На стенах, на мостах. Везде вижу. Я беру свою палитру просто с неба. Я жду и пишу. А вам не показалось, когда вы впервые очутились здесь? Что в этом городе возможно абсолютно все. Да, вполне может быть. Парк озера. Маленькая девочка лежит на траве. Рядом с ней лежит отец. Я могу заставить дома танцевать. Город движется из-за меня. Это твой взгляд на город, Тея. Ты видишь город сквозь дома? Угу. М? Как дома вырезают из неба фигуры? Да, как мамины зубы. Вместе они идут с зонтиком по мокрому мосту. Мой зонтик вырывается. Брын-брын-брын. Как живой. А тебе нравится? Представь, что мы живем внутри огромного зонтика. Было бы странно, в парке вокруг белочки, животные. Скажи, как это было бы замечательно, правда? А почему одна белочка гонится за другой? Но она ее любит. А почему другая убегает? Потому что боится. А мы пойдем к фонтану? Фонтану? А я уже не помню, где фонтан. А ты? Они бегут по дорожке парка. Нет! Мама не разрешает есть хот-доги. А хочешь суши? С водорослями. Только не говори маме, хорошо? Ладно. Мамы с детками в колясках в парке. Девочка возле фонтана. Я браслет уронила. Они сидят на фонтане и смотрят, как играют дети. Спасибо. Извините. Да? Просто удивительно, как вы с ней классно возитесь. Конечно. Ну да. Так необычно встретить няня. И хорошего к тому же. Что? Ну, няню, мужчину. Да. Спасибо. Да. Простите. Тея, идем. Нам пора к маме. Пора домой. Пошли. Идем. Он берет девочку за руку, и они уходят. Солнце мальчик, а луна девочка. Правильно, Тея. Эль соль, ла луна. Ла луна. Да, правильно. Люблю, когда они вместе. Правда? Получаются прекрасные цвета. То ярко-розовый, то как бы пурпурный, то просто розовый. Они словно играют вместе, когда ветер дует. Они идут по деревянному мосту. Привет, солнышко. К ним навстречу идет девушка с телохранителями. О! Классный наряд. Это ты сама выбирала? Да. И браслеты тоже. Здорово. А вот у Эда есть для тебя бутерброды? Я не хочу. Как, ты не голодна? Не-а, я съела хот-дог. Я не... Тебе с ней надо бы построже, ладно? Ей нужна дисциплина. Ей нужна ты. Она скучает. Ты возьмешь ее завтра? Ладно. Ладно. Девушка улыбается, пошли, разворачивается и уходит. Ну как вы сегодня погуляли? Хорошо. Ты довольна? Тебе понравилось, правда? Да, мне понравилось. Ну вот и замечательно. Отец смотрит и улыбается. Он на сцене в черных коротких обтягивающих шортах, демонстрирует элементы танца и боевого искусства. Thank you. Ночь. Свет фар отражается на мокром асфальте. Девушка легкого поведения сдает свои вещи химчистку. Парень начинает перебирать ее вещи. Это все в сухую чистку? Да, сможете на завтра. Конечно, после пяти. А вы прикупились. Очень дорогие вещи. Могу себе позволить. Позади нее стоит еще один мужчина в очереди. Такой открытый. А как сексуально? Братцу, вы возбудите этого мужчину. Ваш кантонский стал лучше. Я подучилась. Приятного вечера. Тайка камуа. Вам также. Майма. До свидания. Художник из такси что-то купил в магазине у девушки. $20. Они сидят в простом кафе, разлив кофе на салфетку так, что оно растеклось по бокам и рисует лицо. Затем в своей мастерской он рисует на полотне. Встав, чтобы посмотреть на портрет, он теряет сознание и падает. Очнулся. Его губа разбита. Он идет за этой девушкой с магазина. Она выбирает фрукты на рынке. Он подходит к ней. Привет. Как ваши дела? А что? Я хотел бы написать ваш портрет. Вы пойдете со мной? Почему я? Я не знаю. Правда? Не знаю. Нет, не надо. Я прошу. Ладно, простите. Я лучше оставлю вам мой адрес. Если вдруг передумаете, я буду ждать. Он записал на листе адрес и дал ей, после чего ушел. Mm-hmm. Девушка в магазине смотрит на улицу через витрину. Эй, порежь чайные листья. Она резала листы и порезала палец. Ее начальник уснул. Девушка выбежала из магазина. Она поднимается по ступенькам дома. Она вошла в мастерскую. Видит свой портрет на стене. Какие-то люди собирают вещи. Эй, вы кого-то ищете? Где художник? Она взяла себе портрет на салфетке. Кто? Художник. Художник умер. Вам нужна комната? Сделала свое фото на телефон, вырезала глаза на фото и поместила их на салфетку. Получила очень похожий портрет на нее. Она улыбается. Ночь. По дороге едут машины. Дорогу переходит черная девушка с камерой. К ней подходит та женщина, что продает свое тело. Спасибо. И прячет ее под свой зонтик. Его уже не починить. А это не вы всех снимаете по кофейням? А мне казалось, это незаметно. А все давно догадались. Если у всех просить согласия, то ничего не снимешь. Так что... И вы решили рискнуть. С людьми всегда столько проблем. Ну, я сегодня сделаю вам исключение. О, город полон сюрпризов, да? Да. На улицу вышел мужчина и закурил сигарету. Да, Питер, как ты? Да, да, конечно. Я перешлю тебе завтра. Нет, они очень важные клиенты. Перед ним подъехало такси. Нет, мы их потерять не можем. Да? Девушка-блондинка тоже решила подкурить. И он ей помог. Спасибо. Неважно, пусть тогда перенесут на завтра. Да, да, конечно. А если их юрист вдруг выйдет на контакт? Идем. Идем с мамой. Ведь не надо, ну не надо убегать. Не надо, идем. Дальше по тротуару идет старушка с собаками. Не обращай внимания на это предложение. Пока нет. Нет, ладно, Питер. Ты тоже, спасибо. Блондинка обращается к этому мужчине. Знаете, за что я больше всего люблю Нью-Йорк? За такие вот моменты перекуров на обочине. Думаешь о жизни, глубже погружаешься в город. Угу. Можно смотреть на здания, просто дышать, встречать людей. А можно поговорить с каким-то незнакомцем. Поговорить о чем? Да хоть о чем угодно. Нет ни воспоминаний, ни вины. Вы не занимались сексом с незнакомкой? Вы меня клеите? Похоже, что да. Ну, я... Нет, с прекрасной незнакомкой никогда, если мы говорим о том же. Как жаль. Почему жаль? Ничто ведь так не возбуждает, как трах с прекрасным незнакомцем. Да? Даже имени не знаешь, лицо или видишь? Нет. Не говорите мне имя. А знаете, я докурю вот эту сигарету, вернусь обратно в ресторан и сяду за столик прямо напротив мужа. И? А он на меня и не взглянет. И даже не заметит, что сегодня я без лифчика. Как это? И без трусиков. А. Даже так? Не сегодня. Как жаль вашего бедного мужа, ведь он не видит ваши скрытые таланты. А может, он лишь обычный мужчина? Слепой, как все, и с давно опостылевшей женой. Готовы фантазировать о какой-то незнакомке, которую он мог бы трахнуть. Я надоела вам? Вовсе нет. Да. А вы подумали, чего я вдруг на вас запала, да? Вы уже меня хотите? Вы уже меня хотите? Да. Конечно, да. Он хочет ее поцеловать, да, но она отворачивается. Зачем тогда нужен был этот цирк? Затем, что эта ночь все изменит. Курить ужасно скверная привычка. Может, еще и встретимся? Бар, много людей. Официант подносит заказ за столик, за которым сидит этот мужчина, что только что курил. Спасибо. На его руке кольцо. На ее руке такое же. Они весело болтают. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Эй. Ха-ха. В аптеку входит девушка, которая ехала в метро. Перед ней мужчина-продавец, у которого внучка была на инвалидной коляске. Я делала лежащую собаку, а при переходе в Чакрасану хрустнула. Какую еще лежащую собаку? Йога. Да. Знаешь, я тебя помню куда мягче и податливее. Мистер Риколи, отпустите по рецепту. Нет, погоди, я совсем не про ту податливость. Я вас прекрасно поняла, но это мое дело. Да. Ну что это еще за контрацептив? Зачем тебе это надо? Да ладно. Послушай, Лиди, ты знаешь, что я об этом думаю? Пора бы тебе обзавестись потомством и все. Вы издеваетесь? Что? Это не ваше дело. Вообще. Что я сказал? Что я? Вы всегда все понимали. Что случилось, а? Эй! Она выбежала. Он выбежал за ней. Но она ушла. Эй, Лиди, не злись! Да что я сказал? Эй! Извини! Что я сказал? Потомство? Опять утро. Дорогу переходит парень. Я не понимаю, парень. Ну почему тебя всегда приходится подталкивать? Он идет вместе с девушкой. Ну, не правда. У нее черные волосы, челка и возмущенное лицо. Нигде с тобой не бываем. На той неделе мы ведь были в парке. Да ладно тебе! Я говорю про вылазки за город. Ну хоть одно место назови мне, пожалуйста, за два последних года. Пляж в Хэмптонсе. Мы там познакомились, и ты не любишь Хэмптонс. Я про поездку на машине или про спуск в Ханое. Ну я не знаю, на велосипеде. И выключи ты этот телефон. Хоть одно место. Вот именно. Они остановились. Затем что? Заходят в тур. А если бы мы поехали прямо сейчас, тогда куда? Ты же знаешь. А ну-ка, идем. Что ты затеял? Я куплю билеты. Мы вылетаем. Погоди, да ты что, с ума сошел? Я же совершенно не готова ехать. Что ж, я куплю тебе зубную щетку. Уже в Риме. Карету нам. Поднимай стопу. Ты ее не поднимаешь. Я поднимаю. Нет, ты шаркаешь. А врач тебе сказал, кто не поднимает. По улице идет пожилая пара. Я поднимаю. Мужчина палочкой поднимаю. Помогает себе. Ты хочешь тут упасть и поломать вторую? Тогда будет так же болеть и с другой стороны. Одинаково. У тебя все должно быть одинаково. Потому что я реальный демократ. Да, будешь ты демократом с двумя поломанными бедрами. Я ничего не поломаю. А можно спросить, куда это мы так бежим? Что-то где-то горит? Я не хочу тащиться целую неделю с твоей кошмарной скоростью. Ты хочешь быстрее? Разводись со мною и выходи за молодого. Тома Круза, к примеру. Думаешь, смешно, да? Я констатирую факт. Ну и что же ты тогда будешь делать, мистер? Я такой независимый, что мне не надо помощи, чтобы открыть варенье. Я открываю варенье. И каждый раз вымазываешь жакет, а чистить-то мне. Давай, сбивай меня, если так хочется. Хочешь задавить меня? Сигналят, как будто у тебя дома. И мы могли поехать. А кто бы рулил, ты? Хочешь, чтобы меня хватил удар? Зачем нам тогда машина, если мы не ездим на ней? Да ты ведь даже светофора не увидишь. Но у меня же права есть. Потому что девушка из управления над тобой сжалилась. Ты с ней заигрывал. О, жалкое зрелище. Брайтон, Бич Авеню. Можно подумать, ты и так не знал. Я знаю эту Конечно улицу. Же знаешь. Ты что, думаешь, что я забыл? Я разве это говорила? Я просто табличку прочитал. Значит, с выбором мужа я не ошиблась. Пошли, зеленый. Сейчас красный будет. Они переходят дорогу. Стоят перед пешеходным переходом. Она пошла быстрее. Он немного устал. Машины притормаживают, пропуская пожилого дедушку. Бордюр. Отлично. Точно. Мы никуда не спешим. Отстань, я же сказал. Не иди так быстро. Я не хочу вызывать скорую. Идут по тротуару. И не хочу звонить по телефону, который она подарила. Ты ей звонила? Она звонила. И что сказала? Что и говорить. Как поживаете, как отец, как дела? И что ты ей ответила? Сказала, что все так же, как и год назад. Хорошо. Она сказала, что отправила нам открытку. А мы получали... А ты видел открытку? Может, просто еще не дошла? Она поздно отправила. Не придирайся. Я не придираюсь, эй. Конечно, придирайся. Я лишь сказала, что она могла забыть. И вспомнила в последнюю минуту. Мы просто подождем, посмотрим на почтовый штемпель. Из Франции за один день открытки не доходят. Куда ты пошел? Не хочу лезть по пандусу. Дед решил идти по ступенькам вместо пандуса. Пойду по ступенькам. Ты меня угробишь. Наконец, сегодня ты решил. Он решительно идет ступенька за ступенькой. Решив зачем-то громоздиться по ступенькам. Посмотришь на тебя, и сердце станет. Но полицию сейчас не провести. Они всех раскалывают. И тебя разоблачат. Представь заголовки. Муж убил жену на 63-ю годовщину лестницей. Набережная. Они идут по деревянным доскам к лавочке, приостановились у перила и смотрят на чаек и море, которое выскакивает на песок. Она берет его под руку, затем кладет свою голову ему на плечо. Он целует ее лоб. Вдали стоит статуя свободы. Эй! Эй! Посиди! Хоть их посадить бы! Пошли лучше покушаем. Пойдем, давай, пойдем. Иду, иду. Поднимай стопу. Я поднимаю. И нет, ты шаркаешь, поднимай. Поднимаю, поднимаю. Хорошо. И кепи натяни получше. Тебе ведь в кепи хорошо? Да. Тебе просто здорово в кепи. Смотрите на меня! Смотрите! У меня жуткий вид! Девушка-продавец магазина идет мимо толпы, которая смотрит на какого-то странного мужчину. Там стоит и девушка с камерой. Она снимает ее. Девушка увидела это и улыбнулась. Та улыбнулась в ответ. Вот они вместе сидят в кафе, и уже девушка-продавец снимает эту женщину на камеру, и они улыбаются. Ночь. На крыше стоит темноволосая девушка. Также на крыше есть еще люди. Проектор направлен на сцену. Там показаны все фрагменты, которые она сняла на свою камеру. Там абсолютно все герои этого фильма. Их объединяет эта девушка с камерой. Там еще и живой художник, и подростки, и пожилая пара. Все. Памяти Энтони Минигаллы. Конец фильма. Памяти Энтони Мингеллы. Режиссер Жан Вен. В ролях Хейден Кристенсен, Энди Гарсия, Рэйчел Билсон. Режиссер Мира Наир. В ролях Натали Портман, Ирфан Хан. Режиссер Сюнзи Ивай. В ролях Орландо Блум, Кристина Ричи. Режиссер Иван Атталь. В ролях Мэгги Кью, Итан Хоук, Крис Купер, Робин Райт Пен. Режиссер Брэд Раттер. В ролях Антон Ельчин, Джеймс Каан, Оливия Тёрл. Режиссер Ален Хьюз. В ролях Дреа де Матео, Брэдли Купер. Режиссер Шихар Капур. В ролях Джули Кристи, Джон Хёрт, Шиа Лабёв. Режиссер Натали Портман. В ролях Тейлор Гир, Карлос Акоста, Джасинда Барретт. Режиссер Фатих Акин. В ролях Угур Ючель, Шуки, Парт Янг. Режиссер Джошуа Марстон. В ролях Элли Уолш, Кларисс Ничман. Режиссер Рэнди Балсмейер. В ролях Эмили Ахана, Ева Эмори, Джастин Баттер. На русский язык фильм дублирован творческим объединением «Дия» для Top Film Distribution в 2009 году. Thank you.